Кто-то припомнил даже, что именно в этом месте он был встречен несколькими годами раньше одним капитаном из Акапулько. Всю ночь мы бодрствовали на палубе, опасаясь столкнуться с ним в ночной темноте, но, слава богу, ничего не появилось на темной линии горизонта. Только Марсовый уверял, что видел еще раз близко к полуночи эти огни, которые нас так напугали. Наконец занялась долгожданная заря, и океан был совершенно пуст. Судно, встреченное накануне вечером, бесследно исчезло. Прошло 3 дня, в течение которых на горизонте не появилось ни одного паруса, хотя весь экипаж дежурил по очереди, и кто-то все время вел наблюдение, вооружившись сильной подзорной трубой. Мы уже начинали успокаиваться, когда на закате 4-го дня наш рулевой закричал: «По ветру корабль!» Мы тут же бросились на палубу, и в самом деле к северу от нас увидели 3-мачтовик необычных размеров. Но расстояние было таково, что не позволяло разглядеть его тщательно. Марсовый быстро взобрался на мачту и наставил подзорную трубу в этом направлении. — Это корабль «Катафалк», — крикнул он. — «Курс на север и поставить клевера!» — приказал наш капитан. — Надо, наконец, разобраться, что там такое. Несмотря на то, что все мы побаивались этой встречи и не ждали от нее ничего хорошего, команду выполнили тотчас, и наша бригантина полетела, как морская чайка, в погоню за кораблем-призраком. Наша скорость росла с каждой минутой, но и скорость преследуемого корабля, который имел не меньше нашего парусов, была тоже значительной, так что расстояние между нами почти не сокращалось. Все же нам опять удалось подойти на милю расстояния, но тут стемнело, и мы не смогли ничего разглядеть. Успели только заметить, что палуба судна по-прежнему пуста, осадка все такая же низкая, а реи не переменили положение, хотя ветер дул уже в другом направлении. Мы искали этот корабль всю ночь, то направляясь на север, то беря западнее, но безрезультатно. Огонь тоже не появился, так что нам пришлось прекратить свои поиски, к большому сожалению капитана, который рассчитывал поживиться его грузом, поскольку судно было явно покинуто командой. Мы же были убеждены, что это корабль «Катафалк», и вскоре получили явное тому доказательство. На 6-й вечер ничего не появлялось на горизонте до самого захода солнца. Но с наступлением темноты случилось необычайное происшествие, которое напугало всех, кроме капитана. Было 11. Наша бригантина плыла с уменьшенной парусностью, ибо ветер был порядочный и курсом все время на запад, когда мы заметили на большом расстоянии яркий свет. Казалось, что это пылает море или что-то сверкает под волнами, как будто там действует вулкан. Во всех направлениях вздымались и извивались, как змеи, красные, голубые или зеленые языки пламени. Вокруг них разметались снопы искр, и всякий раз, как светящиеся волны сталкивались друг с дружкой, под этой поверхностью, точно из расплавленной бронзы, различалось какое-то странное кипение, словно там корчились легионы чудовищ.